Глава 4. В пламенный мир. Разведчик Эйгон Ауэр, вам поручена миссия разведки в осколке ВР-2 «Огненный рассвет». Для вас данная миссия также становится экзаменом на получение статуса охотника. Состав команды, я читал, и брови поднимались. Интересно, нас засылают. В общем, прихватите крем от загара. «Литров 5 на нос», — подцокал я. «Мия, а ты?» «Да, выходит, выезжаю. Уточнение, что миссия имеет низкий индекс опасности в боевом плане. Откосить вряд ли получится». «Ну класс, хотя понятно, почему такой осколок. Три мага так или иначе с холодом. Назовем команду отморозки или, может, леденцы?» Каким я бодрым стал. Влияние Эйгона. Смешение двух разумов. Хе-хе. «Не разделяю твоего хорошего настроения», — проворчал Рейн. «Очень неприятный осколок». Итак, ВР-2 — огненный рассвет. Уровень искажения низкий, безопасный. Класс опасности среды — опасно, высокая температура. Класс опасности монстров низкий, освещенность чрезвычайно высокая. В этом миленьком мирке активность солнца почему-то очень высокая. Даже с рассеиванием теплоты за границу осколка там жарища 45 в тени. На счастье осколка солнце не очень высоко над горизонтом, а рельеф изломанный. Не представляю как, но живность там адаптировалась существовать в таких условиях. Искажение незначительное, связано со стабильностью и рассеиванием магической энергии. Дальность любой пущенной магии повышена, а у каждой вещи, незащищенной аурой пользователя или специальным защитным полем, увеличивается срок остывания, рассеивания хаотической энергии после того, как артефакт получил нагрузку. Но в целом искажение безопасно. Задание стандартное – провести пешую разведку некоторых областей. С высоты осколок достаточно легко оглядеть, и он меньше того удивительного мира, где я был. Нужно проверить, нет ли других интересных разломов. Ученые также просят спуститься в одну обнаруженную пещеру и проверить, что там. Вроде какая-то органика расти начинала в прошлый раз, когда там были. Осколок проблемный и не очень интересный в ресурсном плане, кроме одного камушка, названного солярит. Вроде как хорошо подходит для одной особой версии реактора и используются в сверхмощных нагревательных системах. Найдем по пути, будет бонус. Хотя минерал образуется медленно, и большую часть уже должны были добыть. Из снаряжения двигатели для микроманевров. Летать там не рекомендуется, скафандр быстро перегреется вне тени. Магам холода проще, но это же затраты резерва. Эти мелкие движки крепятся на поясницу и позволяют совершать затяжные прыжки и смягчать приземление. Компактны, но не способны долго работать непрерывно. На них мы сможем перепрыгивать каньоны, быстро взбираться по отвесным стенам или безопасно спрыгивать вниз. Также полагаются буквально зонтики от света. Обычные зонтики, только материал тугоплавкий. Пусть лучше греется ткань, чем поверхность скафандра. Команда большая, разделится на три группы, чтобы охватить достаточно большую область за приемлемый срок. В том числе участвуют опытные разведчики, что будут во главе групп. Кстати, Леонард Бауэр тоже идет, как и Ингрид Эмер. Ну а разлом на территории Чисин. Тут все хорошо, только лететь долго. Вот в чем проблема. Нам бы добраться максимально незаметно. Я тот еще магнит на неприятности, пробормотал я. Конечно, транспорт назначен, но прошению позволить добраться самому не откажут. «Могу позвонить», — заметила Мия, воровато осматриваясь. «Забавно выглядит». «Отследят, кому ты звонишь, и маскировке каюк. Даже если шанс мал, давай я это сделаю, причем не скрываясь. Подкинешь номерок секретаря какого-нибудь?» «Лучше сразу, ты понял, заодно сообщишь». «Если он так считает, Альтер мне оставил личный контакт». «Эйгон, доброго дня!» — начал он бодро. «Позитивный мужик, ничего не скажешь». «Добрый день, патриарх! Я звоню, вот по какому делу. Нас тут на миссию в огненный рассвет засылают, а за моей головой вечно охотятся. Могу я попросить безопасного транспорта для меня и команды, раз уж я помог вашему дому?» Разумеется, он все прекрасно понял, и делал я это открыто, лишь немного отойдя от своей группы, с которой мы тихо обсуждали планы. А Альтер заодно проследит, чтобы в разлом никакие подозрительные типы не полезли, пока транспортник будет нас ждать. «Разумеется, дом Рифтин обязан тебе. Транспорт – сущая мелочь. Удачи! Огненный рассвет – довольно безопасный осколок, и перегреться тебе не грозит. Просто смотри в оба». Мы сообщили командованию, что доберемся сами и будем на месте заранее. «Эх, надо бы своим дальним транспортом обзавестись. Вингбайка достаточно, но это потом». «Твоя наглость не знает границ, калека!» Сморщился, видевший эту сцену Леонард, что также тренировался. «Беспокоить патриарха великого дома ради этого? Или ты так труслив?» «Дом Рифтин мне должен», — пожал я плечами, делая вид, что действительно такой наглый. «Кстати, калека, ты же теперь боевой маг, верно? Помню, ты дуэль предлагал», — вспомнила коротышка Леонардо. «Интересно, как у них вообще получается, учитывая примерно трехкратную разницу в весовой категории?» «Да, ты тогда еще смогла ее избежать, сославшись на боязнь проиграть. Как-то так», — кивнул я, смотря на растущий уровень бешенства во взгляде. «Хочешь провести? Нам вылетать скоро, но время есть, если начнем сейчас». «Принимается! Я покажу тебе, как должен драться высокородный. Ставка – второстепенные родовые техники, обычные условия». «Не могу, мне отец запретил после того, как я Остермана побил на таких условиях», – отказал я. И девушка недовольно сморщилась и посмотрела еще презрительнее. «Так что выбирай – деньги, снаряжение или сразу оговорим какое-то требование». «Заняться вам нечем», — покачала головой София. «Тебя, подстилка Ауэр, не спрашивали», — почти сплюнула Ингрид. «Эйгон, позволишь мне ее отделать?» — процедила девушка. «Нет, я первый», — оскалился я. «Так что ты хочешь?» «Переходишь на дежурство в первый полуцикл, чтобы не мозолить глаза приличным людям. 200 тысяч, и с того момента при встрече будешь обращаться ко мне исключительно мисс Эмер. Знай свое место». «Я думал, у тебя фантазия лучше. Окей, 200 тысяч. И при моей победе берешь официальный позывной полурослик». «Ты! Я тебя уничтожу!» — взвизгнула она. «Позывной вместо имени взять можно, и менять его чаще раза в годовой цикл нельзя». София же, кажется, была удовлетворена. «Эйгон, порой ведешь себя как импульсивный пацан. Вот нужно тебе это!» — пробормотала Мия. «Это оскорбление чести и достоинства! Обоюдное! Тебе не понять, низкородная!» — отмахнулся Леонард. И тут он вообще-то прав про оскорбление. но она скорее про ставку на дуэли. «И кто я, по-твоему, Мия?» — подмигнул я, понизив голос. «Смешение личностей — штука опасная, а я и как Михаэль юность вспомнил. Весело же, а еще 200 000 просто так. Дуэль нам разрешили, но с тренировочным оружием и условием не наносить травм, что не могут быть просто исцелены. Скорее, просто спарринг со ставкой. Так, надо не дать поцарапать мой броник». Люди собирались. Мы с Ингрид вышли на небольшую арену рядом. Просто квадратная площадка с ограждением и инвертированным щитом, что не пропускает атаки изнутри. Ингрид с двумя короткими клинками сразу заняла стойку для атаки, а судить нас взялся один из старших членов корпуса. Естественно, применять артефакты и обвесы запрещено, только магия и меч. «Начали!» – скомандовал судья, которому, кажется, такое развлечение даже нравилось. Ингрид – боевой маг второй степени, два ядра на иллюзии и свет с упором на хорошую иллюзию, и одно на тень. Архетип стиля боя – скрытник. Начали мы с зеркальных атак. Она послала в меня лучом света, я – лучом холода. Задержка активации у ледяной души была меньше, но свет быстрее. К сожалению для Ингрид, у меня упор на атакующую мощь. Луч холода разбил едва успевший активироваться луч света и ударил в щиты девчушки. Она даже шлем не надела, и я имел честь лицезреть искренне удивленное лицо. В карих глазках мелькнуло недовольство, и она ловко ушла от следующей лучевой атаки. Фигурка покрылась световыми мерцаниями и почти пропала из поля зрения, став объемной тенью и набором цветовых переливов, что быстро двигался по полю. Аура тоже почти пропала. Она еще и нагоняла вокруг теневой дымки, надеясь, что я полностью потеряю ее из виду. Что же, я могу неплохо лупить и по области. Я двинулся ей навстречу, начав бить вокруг бураном. С ростом ранга все ядра усиливаются. Отчасти из-за этого дальнейшее усиление становится все сложнее. Теперь я мог более чем вдвое сильнее давить холодом. А с учетом дара темной маны и качества ядер, моя атака была почти на уровне 3 среднего уровня ядер холода старшего дома. Фигурка сразу стала проявляться сильнее, усилилось свечение щита. Мне нужно видеть, как точно она двигается. Ингрид перемещалась быстро, ни на секунду не останавливаясь и ловко уклоняясь от некоторых лучей. Скакнула в упор и попыталась нанести удар кинжалом в бедро. «Контроль массы! 5-кратное увеличение!» Легкий меч в момент удара резко потяжелел. Мог бы и чуть больше, но не нужно. Парирование просто выбило кинжал из руки Ингрид, и девушка вскрикнула. «Я же сдержал стон! Бить чем-то таким тяжелым! Нагрузка на мои руки. При чрезмерном усилии я сломаю себе запястье». Окутанная бураном фигурка проявилась, и меня ослепила вспышками света. Щиты фильтровали яркость, но это все еще засветка. Ингрид же отскочила на пару шагов назад, но я знал, где она, по ауре. Пока еще слишком слаба для хорошего скрытника, да и лобовой бой. Уже шагаю вперед и ударяю мечом, что пока почти ничего не весит. Ингрид пригибается, пытается отклониться, но кончик меча, по которому с силой течет холод, чиркнул по ауре. Покров лопнул после такого пробития, но мечом до нее не достал. Мне не хватило скорости движения. Вот только Ингрид, оставшуюся на секунду без покрова, окутывает холод моего Бурана. «Стоп! Победитель Эйгон Ауэр!» – остановил битву судья. «В реальном бою мы бы продолжили, но калечить друг друга и портить броню не было в планах». «Нет, я еще могу! Едва броню проморозил!» – возмутилась мелкая шатенка, перезапустив покров. «Правило боя до первого удара по броне. Дуэль окончена», – строго сказал судья. Ингрид стояла с охреневшим лицом. Мне на счет капнули, вероятно, ее карманные. «Больше 600 000 теперь. Растем. Много. У высокородных аристократов обычно полно денег, и мне это нравится». «Ну, полурослик, ты сама вспомнила о дуэли», — хмыкнул я, вернув на место тренировочное оружие и покинув арену. «Красивый бой и сильный удар», — прокомментировала какая-то рыжая девушка, одна из наблюдавших за боем. «А ведь Ингрид считается сильным бойцом». «Слишком импульсивно для скрытника, слишком самонадеянно. Ей нужно избавляться от таких замашек», — ответил я, взглянув на нее. Зеленоглазая красотка с миловидной внешностью. Даже Софи разгромно ей проигрывает в этом. Одета в личный костюм среднего класса, причем тяжелее гири. Синяя угловатая броня, выглядевшая до нельзя брутально, создавала невероятный контраст с округлым личиком с легкой, почти кокетливой улыбкой, застывшей на губах. «Пожалуй, вы правы», — кивнула она, вновь посмотрев на Ингрид, что на арену уселась, прикрыв голову руками. «Ничего, если у меня будет небольшая просьба. Хочу в более надежную команду. Ах, вы, наверное, меня не знаете. Я Хайди Россель». «О, видел имя в списке. Она из недавнего набора и тоже боевой маг. Вроде какой-то старший дом средней руки, не особо выделяющийся. Сама девушка держалась нейтральной позиции, общалась со всеми, но немного». «Хайди, ты шутишь? С ними?» — разозлился Леонард, что обхаживал Ингрид. «Клянусь, спутаешься с ним, и никто из домов Бауэр и Эмэр никогда тебе не поможет». «Пока я вижу, что вы лишь мастера громких слов», — сморщила девушка маленький аккуратный носик. Я же переглянулся с остальными, они пожали плечами. «Она сильный маг молний», — сказал Рейн. «В защите хороша, и без Хардвина нас мало. Все равно кого-то в группу добавят». «Больше конкуренток, но что поделать?» — засмеялась София, и на нее недовольно покосились что Хайди, что Мия. «Да шучу я!» «Ну и я не вижу причин отказать. Добро пожаловать к леденцам!» «Нет!» — хором сказали София, Мия и Рейн. «У вас дружная компания!» — неловко улыбнулась Хайди. Я же подключил ее к отряду, которые на миссиях старались не разрывать. Транспорт уже скоро должен был прибыть, и мы двинулись к аэродрому. «Откуда ты? И давай на ты!» — предложил я. «Давай! Рюдниц! Наверное, вы не слышали. Небольшой город, один из самых близких к окраине гражданских. В общем, домой сейчас еду, хоть и не зайду». «О, как раз из сферы влияния Чесин. Подходит». «Боюсь, не заедешь. Мы сейчас на транспорте Рифтин полетим. Я попросил их свою тушку безопасно доставить прямо к разлому». «О, ну ладно», — вздохнула она, хотя бровки удивленно подняла. «В общем, раз мы команда, то нужно лучше познакомиться. Я не боец первой линии, специализируюсь на дальнобойных атаках. Чистый маг молний. Все в них. Объективно, я сейчас самая сильная из вас в защите без применения артефактов. Если что, отходите ко мне. А вот летаю не очень, а там придется прыгать. Мы также представили свои специализации в магии. Итого, я, София и она – боевые маги начальных ступеней. Рейн пока младший второй, а Мия официально первой. Не очень сильно, но сойдет, тем более, может, вообще не придется драться. Я сначала заскочил в свою комнату, опрокинул в себя эликсир от Альтера. Ядру бы еще немного стабилизироваться, но мне сейчас базу покидать. Мощная штука! Тело опять засветилось. Не смог усвоить весь эффект. Плюс из-за моего дара и, возможно, тяжелого ядра гравитонки. В общем, перескочил на вторую степень боевого мага, причем едва-едва. Мда, а ведь дальше только сложнее будет. Захочу стать осколочным магом, нужно будет эликсиры и духовные камни за двоих жрать. Тем больше повод отличиться. Эзра мне такое не обеспечит, да и он меня не жалует. Далее мы зашли к интенданту. Много же мне еще надо будет покупать оборудование. На открытый поясничный слот встали движки для микроманевров. Проблема в том, что их собственная энергосистема неполноценная. Они потягивают из скафандра. «Заткнись, я и так знаю!» – проворчал я, отключая предупреждающий сигнал на коммуникаторе. «И так щит перегружает, а тут еще эта хрень!» Если использую одновременно, мощность обеих систем упадет. Полностью отдавать приоритет щитам нельзя. Приходится балансировать. Плохо. Может, на миссию наденете гюрзу? Ему мощности, скорее всего, хватит. Предложил интендант, и я ненадолго задумался. Но все же... Нет, привык к этому. Не хочу переучиваться к весу гири. Просто щит слишком мощный. Дополнительные тактические карманы набились запасными энергоячейками, а на спину лег девайс, делающий наш вид несколько комичным. Белый раскладной зонтик. Я, признаюсь, ни разу не видел солдата в бронескафандре с зонтиком. И то, что на нем кто-то желтым и зеленым маркером нарисовал цветы, не особо помогало серьезности. А вот Хайди выглядела, как будто на войну идет. Угловатый, среднетяжелый доспех и штурмовая магнитная винтовка смотрелись грозно. Как и шлем с узким визором в агрессивном дизайне. «Если это выглядит глупо, но работает, то это не глупо», посмеивалась про себя София, осматривая зонтик. Наконец, мы покинули территорию, самолет Рифтин должен был скоро прибыть. И это оказался легкий десантный штурмовик. Офигеть, Альтер прислал машину прокатить дочурку. Места внутри не так много, зато он быстрый, неплохо защищенный и весьма зубастый. Стреловидной формы с немного раздутым центром. Крылья функциональны. Умеет зависать на левитационном движке. На продольной тяге плазменных способен развивать сверхзвуковую. Но в условиях осколка без надобности так не делают. Плотное население и недостаточно высокое небо. Аппарат мягко приземлился на площадку и открыл боковые двери. «Выделываетесь!» — крикнул кто-то в спину, но мы игнорировали. Внутри находились несколько сильных бойцов Рифтин, что наверняка были в курсе, но виду не подавали. Звукоизоляция тут была хорошая. Машина с плавным гулом взлетела и стала набирать скорость. Лететь далеко. Мы устроились с комфортом на специальных сидушках с глубокой выемкой в районе поясницы, чтобы было удобно сидеть людям с маневровыми движками. Надевать их при высадке времени нет. «Слушайте, а сколько стоит недорогой, но быстрый вингбайк?» — спросил я в целом у команды. Хайди как раз изучающе разглядывала меня. «Если чтобы по Элеону гонять, то и за 600 тысяч есть сносные», — ответила девушка. «Если по другим осколкам безопасных искажений от 800, а с защитным полем от искажения законов, то 2 миллиона минимум обойдется. В таких ситуациях нужна исключительная надежность, и само поле дорого в производстве, а еще реактор мощнее нужен. Впрочем, лазающие по сильно искаженным осколкам люди и броню 2 миллиона носить будут», — хмыкнула София. «Как всегда, массовый продукт легко доступен, а вот мелкосерийные образцы высокой технологии очень дорогие. Нужно понимать, что 2 миллиона – это без обвесов. Модуль защитного поля, что жизненно необходим при глубоких экспедициях, штука крайне дорогая. А всю эту красоту еще и поломать могут». «Немало. Ну да ладно, давайте о чем-то более приятном. Сейчас статус охотника получу и сразу сниму себе квартирку. Надо будет отпраздновать. Мия, знаю, тебе не нравится, но...» «Слышал истории с прошлого. Я в деле», — хмыкнул Рейн, а Мия лишь вздохнула. «Ей, так или иначе, не стоит напиваться. Да и мне по-хорошему, но вообще нужно просто расслабиться со знакомыми». «Ничего, если и я присоединяюсь, только предупреждаю, распускающих руки я сразу бью по шарам», — мило улыбнулась Хайди. «Добро пожаловать, чем больше людей, тем лучше, а если кто-то распустит, то это его проблемы. Слушай, а ты точно не жалеешь, что к нам присоединилась? Как бы меня в массе не любят». «Скажем, я ставлю больше на дом Ауэр, а те двое могут утереться. Слишком много гордости, словно они из великих домов». «Есть такие люди. Приятно иметь адекватных в команде, м?» София пододвинулась поближе ко мне и вытянула шею. Я к ней наклонился. «Я к тебе перееду. Возражения не принимаются», — сказала она тихо. В окружающем шуме никто больше не слышал. Снимать жилье могут только охотники или рангом от ветерана, но покуда ты вовремя заступаешь на службу, не обязательно спать в общежитии. Все же мы не армия, а особые бойцы, часто рискующие жизнями. Нам дают такие поблажки хотя бы в мирное время». «Никаких возражений и быть не может». «Главное, ищи с кроватью получше и звукоизоляцией». «София, ты можешь постоянно на эту тему не сползать?» — возмутилась Мия. «Так сказать, уже страшно спиной поворачиваться к такой озабоченной». Софи уставилась на нее, а потом, сдерживая улыбку, начала закусывать губку, оглядывая девушку. «И хватит меня взглядом раздевать!» София звонко засмеялась, да и Мии явно весело было. На одной волне, что называется. Другой человек сейчас, не то что на приеме или при отце. Долетели без приключений. Штурмовик высадил нас недалеко от разлома. О пролете и посадке давно договорились. Впрочем, прилетели мы слишком рано и некоторое время просто ждали, болтая между собой. Разлом открылся на пустыре около склада строительных материалов, и места тут хватало. Люди Чисин держали оборону, и обстановка оставалась мирной. «Удачи! Прошу вести себя аккуратнее! Осколки порой непредсказуемы», — сказал один из солдат, и я кивнул. «Ну, разумеется». Подъехали военные грузовики с остальными участниками. Кислые мины Ингрид и Леонардо были непередаваемы. А еще в визоре маячок Ингрид теперь передавал позывной «полурослик», и она минимум годовой цикл не вправе его менять. От такого уже не избавиться. Я не насмехаюсь над низкорослыми людьми. Чего уж, мне, как и многим мужчинам, симпатичны невысокие девушки. Но она нарвалась сама, и мне нравится ездить по комплексам людей. «Итак, разведчики!» — начала коротко стриженная блондинка лет 30, мастер разрушения. «Большинство из вас уже не раз сталкивалось с монстрами и участвовало в обороне от недавнего прорыва. Некоторые успели посетить другие осколки уже не как студенты, а как профессиональные бойцы. Это опасные, непредсказуемые места. Даже самые ближайшие к Элеону, самые изученные. Всегда будьте начеку и помогайте друг другу. Задачи для каждой из трех групп уже распределены. Максимальное время операции – 6 часов. Следите за состоянием бронекостюма. Все, кроме магов холода, быстро перегреются там», — говорила она строгим командным голосом, оглядев отряды. После чего женщина подошла к нам, и мы отдали воинское приветствие. Она мазнула взглядом по штурмовику «Рифтин», около которого пара присланных бойцов уже сняли шлемы и знакомились с местными. Обстановка казалась дружной. «Могли бы и позвать старших», — вздохнула она. «Упс, логично. На время этой миссии я ваш командир. Незамедлительно исполняйте любой мой приказ, каким бы он ни был. Мое имя Ирма Шифтер, но в данной ситуации достаточно обращения Шифтер. Я знаю, кто вы. Выдвигаемся прямо сейчас». Мы надели шлемы и вошли в разлом. В визоре немедленно загорелось предупреждение о повышенной внешней температуре и нагреве темной поверхности брони. И если воздух не такая уж большая проблема, человек может долго терпеть такую температуру, лишь требуя много жидкости, то вот активность солнца быстро оставит ожоги. Разлом появился на плоскогорье чуть ближе к центру осколка. Нам открылся выжженный оранжевый пейзаж, освещенный косыми солнечными лучами. Тем страннее было видеть, как вечные длинные тени стали местами расцвета причудливой жизни. Кристаллические образования светло-желтых и светло-синих оттенков, ветвящиеся, пористые, аккуратно ловящие рассеянный свет. Разумеется, ничего зеленого здесь не было и в помине. Влажность тут была низкой, и любая вода на поверхности быстро испарялась. Но эти растения могли ее улавливать. А еще они тянулись к скудным подземным водам. Между живых кристаллов постоянно что-то мелькало, но мы были слишком далеко. Скафандр продолжал тревожно сигналить о нагреве черной поверхности, и я поспешил раскрыть зонтик, в котором были прорези и дырочки, чтобы создавать меньшую парусность при движении. «Отряд, двинулись!» — скомандовала Шифтер, беря самый правый из наших маршрутов. Тут не только три наших отряда было, еще два от Чесин ушли в другие направления. Если тут ничего полезного не обнаружится, то разлом перестанут удерживать открытым.